Система даровала мне бессмертие, в конце концов я стану непобедим. Глава 1. Бессмертная жизнь действительно одинока, словно падающий снег. Молодой человек лежал на склоне холма, держа травинку во рту, и смотрел куда-то вдаль, дул легкий ветерок, раскачивая листья на деревьях. Однако он ничуть не был расстроен, он скорее радовался глубоко в душе. Му-му. Рядом с ним сидел большой черный бык с отломанным рогом. Все верно, он не стоял, не лежал, а именно сидел, водрузившись на свою пятую точку, и уперев свои передние копыта в землю, словно пес. Молодого человека зовут Чен Сюнь. Он попал в этот мир год назад. Это был бескрайний и безграничный мир, в котором было бесчисленное количество бессмертных совершенствующихся, обладающих непостижимой силой, сидящих высоко в небесах и взирающих на этот бренный мир. Однако, когда он переместился в этот мир, он также получил особенную систему. Как только он узнал об этом, Чен Сюнь был невероятно счастлив, и бесчисленные истории о невероятных героях пронеслись у него в голове. Однако, система Чен Сюня – это не та крутая система, которая делает его непобедимым, или дарует ему невероятные навыки, с которыми он мог бы свободно путешествовать по всему миру, и ему нигде, ни на земле, ни под небесами не было бы равных. Она даровала ему вечную жизнь. Законы небес больше не были властны над его продолжительностью жизни, но он, за каждый прожитый год, получал одно очко бессмертия, которое он мог добавить к своим атрибутам. Сила, скорость, защита, магическая сила и сущность всего сущего. Он мог понять и силу, и скорость, и защиту, и магическую силу, но Чен Сюнь совершенно не мог понять, что дает сущность всего сущего, потому решил пока не зацикливаться на этом вопросе. Самое главное, это его жизнь. Однако это было не единственное, система неплохо продумана, путь бессмертия долог, потому он получил от нее еще и духовного зверя, который обладал такой же неограниченной продолжительностью жизни, в качестве своего компаньона. Хотя он не мог разговаривать, но мог прекрасно понимать человеческую речь, а также каждый год получал одно очко бессмертия, которое мог добавить к своим характеристикам, как и Чен Сюнь. Пускай, мы и можем жить вечно, но нас все еще могут убить. Потому давай будем вести себя тише и лишний раз не станем наживать себе неприятностей. Чен Сюнь вздохнул. Полгода назад они с Чернышом посеяли рис в небольшой горной деревне и вырастили много цыплят. Кто бы мог подумать, что в один день, темной безлунной ночью, старый Ванг из соседней деревни, с кучкой людей, придет к ним и все украдет. Когда Чен Сюнь узнал об этом, он пришел в ярость. Есть ли еще справедливость в этом мире? Есть еще справедливость. Он тут же решил с этим разобраться, взял топор и повел большого черного быка в соседнюю деревню, требовать объяснений. Но неожиданно на стороне их обидчика было слишком много людей, Чен Сюня жестоко избили, а у черного быка оторвали один из рогов. Им пришлось, поджав хвост, бежать оттуда, после чего они несколько дней восстанавливались. Му. Черныш громко замычал, в его глазах плескалась ненависть, отвратительная толпа людишек. Этот инцидент также оказал сильное психологическое воздействие и на Чен Сюня, что отразилось на нем в будущем. Динь. Хозяин получил одно очко бессмертия. Чен Сюнь криво усмехнулся, годик наконец прошел, пришла пора прибавить баллу к атрибутам. Он, не колеблясь, добавил его к силе. Его так сильно избили лишь потому, что у него не хватало силы, когда его держали, у него даже не хватало сил, чтобы их оттолкнуть. Твою же, лицо Чен Сюня сразу же окрасилось в цвет свиной печени, и все его тело наполнилось чувством невероятной силы. Вены на его руках вздулись, и он ударил кулаком по земле, перепугав Черныша, что тот тут же подскочил с насиженного места. «Моя жизнь принадлежит лишь мне». Бум. Испытание силы не прошло бесследно. Чен Сюнь сломал руку. После того, как он вместе с Чернышом вернулся домой, ему пришлось еще несколько дней восстанавливаться. Кстати, он и Чернышу добавил очко бессмертия к силе, но никаких внешних изменений не последовало, ну а тот, увидев, как пострадал Чен Сюнь, не стал настолько эффектно проверять свою возросшую силу, а так, слегка ударил копытом о землю, это его устроило. Они живут в соломенной хижине в небольшой горной деревушке и стараются никоим образом не вмешиваться в порядки местных людей, однако в этом мире существовали некоторые правила, которые были, словно выгравированы на костях людей с самого рождения. Обычные люди должны всегда уважительно приветствовать бессмертных совершенствующихся и ни за что не грубить им. Это знают даже люди в таких глухих маленьких горных деревушках. Брат Сюнь, снаружи хижины раздался детский голос. Это был Сяхайцы маленький черный, мальчишка из этой деревни. Когда он родился, у него была очень смуглая кожа, потому он и получил такое имя. Что случилось, Хайцы? Рана Чен Сюня уже зажила, и он медленно открыл дверь. Староста попросил меня принести вам немного риса, искренне улыбнулся Хайцы, держа мешочек с рисом, и невинно смотрел на Чен Сюня. Поблагодари за меня старосту. Чен Сюнь, забрав мешочек с рисом, был глубоко тронут. Он и Черныш были так голодны, что им приходилось уже несколько дней питаться дикими съедобными растениями. Величественный бессмертный был готов вот-вот умереть от голода, ну и абсурд. Думая об этом, ненависть в сердце Чен Сюня вспыхнула с новой силой. Благородный муж всегда успеет отомстить. Могилы твоих предков пусть подождут, когда мы придем и их раскопаем. Брат Сюнь, тогда я пойду, моя мама сказала мне вернуться домой до ужина. Хорошо, тогда скорее возвращайся, Чен Сюнь сказал с улыбкой. Глядя на рис в своих руках, он испытал такое теплое чувство, что не смог сдержать слез, которые потекли с уголков его глаз. В этом мире все еще много хороших людей. Му, в хижине нетерпеливо мычал Черныш, он не любил есть траву, но очень любил есть рис. Легкий дымок поднялся над соломенной хижиной, и ароматный рис высыпался из котелка. Человек и бык сели на пол и словно голодные волки начали с жадностью его поглощать, с мечтами о счастливом будущем. Черныш, мы должны спокойно жить и перестать действовать безрассудно. Чен Сюнь прожевал рис и тяжело сглотнул. Мир огромен, когда мы станем сильнее, я обязательно найду тебе несколько прекрасных телок. Му, му. Черныш бросил на Чен Сюня осуждающий взгляд, словно говоря, разве это была не твоя идея броситься с топором в соседнюю деревню? У них слишком много народу, чтобы иметь с ними дело, нам нужно использовать особую тактику, загадочно сказал Чен Сюнь. В глазах Черныша сияла радость, и он мгновенно приблизился поближе к Чен Сюню, чтобы услышать его план. Когда они состарятся, мы пойдем и повыбиваем им все оставшиеся зубы, а после раскопаем могилы их предков. Как они посмели связываться с бессмертными? Чен Сюнь говорил очень уверенно, его взгляд был наполнен жестокостью и невероятным духом. Му, му, большие, словно медный колокольчик, глаза Черныша сияли, и он все безостановочно кивал. Какой хороший план, почему пахнет дымом? Чен Сюнь принюхался, затем внезапно посмотрел на кухню с невероятным шоком в глазах. Наша соломенная хижина, му, Черныш тоже в шоке замычал. Пожар, дом Чен Сюня горит, туши огонь. Через час огонь постепенно утих, хижина почти полностью сгорела, человек и бык с пустым взором стояли на коленях снаружи, чувствуя абсолютную безнадежность. Этот Чен Сюнь изначально был сиротой в этой деревушке, и в такой короткий срок на него обрушилось столько несчастий. Жители деревни лишь сказали пару утешающих слов и потихоньку разошлись. Все кончено, дома больше нет, Чен Сюнь растерянно сказал. Он не умел строить дома, действительно, беда не приходит одна, жизнь человека наполнена страданиями. Однако не бывает в мире абсолютно безвыходных ситуаций. Черныш хотя бы успел вынести из хижины в зубах остатки риса, которого им должно хватить на несколько дней. Черныш, я видел несколько пещер у подножия восточного склона горы. Эх, давай жить там, Чен Сюнь уныло покачал головой, ему нужно было обучиться хотя бы паре ремесел в деревне, а не только сажать рис. Сейчас же он ничего не умел. Му, Чернышу было все равно, куда бы ни пошел Чен Сюнь, там бы и был его дом. За пределами небольшой горной деревни к спине черного быка была привязана огромная охапка сена, а Чен Сюнь нес с собой немного сухих веток, они направлялись в пещеру, в которой в будущем собирались жить. В следующем году Чен Сюнь стал подмастерьем у деревенского плотника, а Черныш начал помогать перевозить различные вещи. Все жители деревни говорили, что он очень умный, потому Чен Сюнь не должен убивать его для еды. Он лишь усмехнулся, когда услышал это. Да если он, Чен Сюнь, будет умирать с голода, он лучше прыгнет со скалы и умрет, чем предаст своего друга. Как вкусно, Чен Сюнь, улыбаясь, уплетал говядину за обе щеки. Чтобы отпраздновать окончание года, жители деревни убили несколько коров и устроили грандиозный банкет. Естественно, он не мог пропустить такое замечательное событие, но глаза Черныша сузились, когда он увидел это, он не притронулся к тем кусочкам мяса, которые ему дал Чен Сюнь. После банкета, разумеется, осталось немало съестного, Ну не выбрасывать же. Он с Чернышом быстренько упаковали остатки еды, которую не стали есть другие жители деревни. Чтобы выжить, им стоило экономно ко всему относиться. В пещере Черныш поглощал еду с огромным аппетитом, ну а Чен Сюнь благополучно расправился с говядиной, которую не ел его товарищ. Глава 2. Глава 2. День. Хозяин получил одно очко бессмертия. В голове Чен Сюня раздался звук системного уведомления. Он все так же продолжил добавлять очки к силе. Чернышу он также увеличил силу. Чен Сюнь обнаружил, что увеличение силы дает большие преимущества. У него стало в разы больше энергии, его зрение стало острее, да он теперь мог один работать за двоих. В деревне, даже Цуйхуа, девица, 40-летняя, начала тайком ему строить глазки. Возможно, это и есть мужской шарм. Чен Сюнь посмотрел на свои мускулы и глубоко вздохнул. Эх, сколько же он девиц в деревне очаровал своим обаянием и харизмой. Эй, Черныш, ешь медленнее. Чен Сюнь был потрясен. Пока он предавался внутренним переживаниям по поводу своей внеземной красоты, этот бычар уже сметал и его порцию ужина. Му. Черныш быстро отреагировал и одним махом проглотил остатки. Чен Сюнь, вытаращив глаза, остолбенел и надолго потерял дар речи. На следующий год Чен Сюнь и Черныш пришли к деревенскому кузнецу и напросились в ученики. Кузнеца восхитила сила Чен Сюня, и он продолжал постоянно нахваливать того, что тот обязательно станет прекрасным кузнецом. Тем более им не нужно было платить, они были готовы работать за еду, поэтому кузнец с радостью согласился. Правда, через месяц, в один из дней, Чен Сюнь вошел в кузницу с левой ноги, нарушив тем самым главное табу, и их обоих оттуда прогнали. Чен Сюнь ничего не мог с этим поделать, возможно, это и было страдание сильных. Они нашли себе кусок плодородной земли, Чен Сюнь сажал рис, а Черныш вспахивал поле. Человек и бык объединили свои усилия, чтобы разбогатеть честным трудом. Это наша территория, Му. Чен Сюнь смотрел на ярко-зеленое поле перед собой, его глаза были полны радости, он крепко сжимал в руке горный топор один, а еще два висели у него на поясе. Черныш тоже был очень счастлив, каждая из четырех его ног была сплошь увешана лезвиями, а к единственному оставшемуся рогу было привязано лезвие топора. Если эти злодеи еще посмеют прийти и обокрасть нас. Глаза Чен Сюня были полны холода, и он посмотрел на Черныша, который в свою очередь посмотрел на него и тяжело кивнул. «Сразу же сбежим, мы не станем вступать в жесткий конфликт. С таким-то вооружением, я посмотрю, кто посмеет за нами погнаться. Му, му». Но этот год закончился благополучно. По слухам, в соседней деревне произошло что-то важное, и все они собрались вместе и никуда не выходили. Никому не было дела до полей Чен Сюня. Он вновь добавил очко бессмертия к силе себе и Чернышу и довольный собрал урожай риса. Черныш вырыл яму в пещере, и Чен Сюнь, естественно, понял, что тот хотел сделать. Туда они спрятали весь собранный ими урожай риса. Однако часть он все же отложил, чтобы позже отдать старости, и разумеется в несколько раз больше, чем тот ему когда-то дал. Гонг, гонг. Звук ударов в гонг разнесся по всей деревне, даже в их пещере можно было смутно услышать звуки ударов. Значит, случилось что-то важное, раз собирают всех жителей деревни. Чен Сюнь слегка сузил глаза и быстро выбежал из пещеры. А что если на деревню напали? Сейчас он обладал достаточной силой, чтобы одолеть взрослого человека. Они лежали на склоне холма, сверху наблюдая за обстановкой, но по факту все оказалось совсем иначе, чем он думал изначально. В деревне царила праздничная атмосфера, и все жители собрались у дома старосты. «Пойдем, Черныш, взглянем, Му». Более тысячи жителей деревни с надеждой и волнением в глазах, держа в руках всевозможные деликатесы, склонили головы в почтении перед двумя людьми, стоящими в самом центре. Облачная секта принимает учеников, и те, у кого есть духовные корни, имеют возможность вступить на путь совершенствования. Один из этих людей был одет в даосское два одеяния, и стоя на крыше дома старосты, он, сверху вниз, властно взирал на толпу людей. «Бессмертный, как я могу узнать, есть ли у меня духовные корни?» «Ага, мой хейцы с самого детства был силен как бык, и гадалка сказала, что он реинкарнация бессмертного». Жители были невероятно взбудоражены, куча вопросов посыпалась, словно из автомата, что заставило двух бессмертных нахмуриться. Тихо, один из них, похоже, полностью вышел из себя. В его руке мгновенно появился талисман 3, после чего в воздухе вспыхнуло огромное пламя. Это было невероятно ужасно, обжигающий ветер тут же разлетелся по округе. Жители мгновенно притихли, можно даже было услышать, как падает иголка. Так вот какие они, бессмертные. Действительно, Черныш выгуливает пса. Чэн Сюнь подвел Черныша к краю толпы, в его глазах вспыхнуло восхищение. В этом мире действительно есть бессмертные, совершенствующиеся. Не совсем понял, возможно, он говорит это, выражая свое невежество. После того, как Черныш услышал это, в его глазах вспыхнуло недоумение. Когда это он выгуливал собак в деревне? Духовные корни разделяются на 5 видов. Те, кто обладают 5 корнями, самый низший ранг, 4 духовных корня, низкий ранг, 3 духовных корня, средний ранг, 2 духовных корня, высокий ранг, 1 духовный корень, небесный ранг. Заложив руки за спину, объяснил бессмертный совершенствующийся, после чего активировал небольшой жетон, который он держал в руках. Не нервничайте, те, кому меньше 20, подходите, начнем проверять ваши духовные корни. На землю упал столб света, переливающийся всеми цветами радуги. Жители тут же загалдели, даже старики хотели войти в него и попробовать. Деревенская молодежь с нетерпением рванула вперед, один за другим они входили в столб света, но реакции не было. Этого не может быть, в тот день мне приснилось, что я бессмертный. Один из жителей едва слышно пробормотал, в его глазах застыло неверие, он внезапно развернулся и, упав на колени, закричал: «Бессмертный, умоляю, прими меня в ученики, уходи, даю тебе 3 вздоха», — раздался равнодушный голос. «Бессмертный, умоляю вас», — человек все продолжал кричать, отказываясь выйти из столпа света. «Мне это приснилось». Свист. Вспыхнула вспышка меча, хлынула кровь. Крестьянин, все еще с застывшим неверием в глазах, медленно падал на землю. Тут же раздались бесчисленные звуки от преклонивших колени крестьян, их тела дрожали, а в глазах застыл страх. Зрачки Чэн Сюня сузились, и он быстро преклонил колени. На его лбу выступил мелкий холодный пот, этим бессмертным плевать на законы. Черныш, тоже молча, упал ниц на землю. Они, низко опустив головы, посмотрели друг на друга, и те прекрасные иллюзии, которые они построили в своих сердцах, тихо разбились. «Продолжайте», — равнодушно сказал бессмертный совершенствующийся, он словно смотрел на домашний скот. Теперь шума больше не было, и жители деревни упорядоченно прошли сквозь столб света, с надеждой в глазах. Чэн Сюнь тоже робко попробовал, но у него было 5 духовных корней, то есть самый низкий ранг, что совершенно не привлекло тех бессмертных. Неплохо, неожиданно есть кто-то с 3 духовными корнями. В уголках рта бессмертного появилась легкая улыбка, и он посмотрел на маленькую девочку. «Попрощайся с семьей». «Да, бессмертный», — с одной стороны девочка была расстроена, но с другой, она втайне была счастлива. После того, как та попрощалась со своими родственниками, бессмертный дал ее семье пару десятков талий серебра. Люди с 5 духовными корнями тоже могут вступить в секту, в качестве разнорабочих, и у них также появится возможность вступить на путь совершенствования. Бессмертный посмотрел на нескольких человек и небрежно сказал: «Бессмертный, я пойду». После того, как те люди, у которых было 5 духовных корней, услышали это, их глаза внезапно наполнились радостью, и они тут же преклонили колени. Бессмертный искоса взглянул на Чэн Сюня. Тот уже полностью вспотел, и у него шла пена изо рта. Даже черный бык рядом с ним словно находился на последнем издыхании. Они явно были напуганы предыдущей сценой. «Без стойкого духа нет надежды на становление бессмертным. Отправляемся», — совершенствующийся покачал головой, достал из пространственной сумки меч, и под его контролем, вместе с теми несколькими людьми, он унесся вдаль на своем мече, оставив за собой лишь смутный силуэт. Жители деревни были разочарованы, их взгляды все еще были направлены в ту сторону, куда улетел бессмертный. В душе они завидовали тем счастливчикам. «Твою мать, Черныш, я сказал тебе лишь слегка легнуть меня, чтобы проще было прикинуться мертвым. Ты убить меня что ли хотел?» Чэн Сюнь после сильного удара лежал на земле, его грудь тяжело вздымалась, после этого удара изящного копытца. Он чуть было не отправился на встречу со своими предками. «Му». Черныш склонился перед Чэн Сюнем, он тоже не ожидал, что удар будет таким мощным. Он взвалил его себе на спину и отнес в их пещеру, где последний восстанавливался в течение нескольких дней. Наконец, цвет его лица пришел в норму. «Нам нельзя вступать в такие секты, Чен Сюнь посмотрел в озадаченные глаза Черныша и объяснил: «Эти секты слишком опасны. Для них убийство людей не считается незаконным, они едят говядину, едят даже бычьи хвосты». 4. Зрачки Черныша задрожали, и он безумно замотал головой. Он не понимал, что значит убийство людей не считается незаконным, но он четко услышал «едят говядину». То происшествие с бессмертными в тот день не вызывало у Чен Сюня чувства печали, а скорее вызвало у него чувство крайней незащищенности. У них была вражда со старым Вангом из соседней деревни, но это была лишь простая драка, а этот бессмертный лишь из-за малого недовольства убил человека. Чен Сюнь глубоко запомнил этот взгляд, тот словно прирезал какую-то курицу. 1. Горный топор. 2. Даосское одеяние. 3. Талисман. 4. Бычий пенис. Не хвостом он пугал Черныша, ой, не хвостом. Глава 3. Давай будем просто спокойно жить и не вмешиваться во всякие проблемы. Чен Сюнь похлопал Черныша и серьезно сказал. Тот кивнул, соглашаясь. Теперь они будут жить, наслаждаясь каждым прожитым днем. Черныш, вставай, пойдем в деревню и найдем работу. Как мы можем в будущем ходить по этому миру, не овладев всевозможными навыками? Чен Сюнь встал, улыбнулся и прицепил горный топор к поясу. Теперь, когда у них есть рис, им не нужно ходить и упаковывать остатки, у них есть дом, из которого их никто не выгонит на улицу. Му, человек и бык начали обучаться всему у разных людей в деревне. Они были мастерами на все руки, особенно если дело касалось похорон, звуки сон и один разносились по всему небу. Они обучились этому великолепно. Черныш в итоге научился носить гробы, у него это получалось даже лучше, чем у Чен Сюня. Не было никого в деревне, кто не похвалил бы его за мастерство. Ныне, неважно, проходили ли свадьбы или похороны, деревенские лично приходили в пещеру, чтобы пригласить Чен Сюня. Одним словом, профессионалы. Чен Сюнь всегда был оптимистом и считал, что ненужных навыков не бывает. Из-за своего бессмертия он был полон надежд на будущее, и его повседневная жизнь была чрезвычайно насыщенной. 10 лет прошло в мгновение ока, и в глазах Чен Сюня отпечатались следы времени, а в деревне родилось много новых малышей. Как одиноко быть непобедимым, стоя в пещере, Чен Сюнь оскалил рот в улыбке и ударил кулаком по огромному камню, стоящему перед ним. Бум! В тот момент, когда кулак коснулся огромного валуна, тот мгновенно разлетелся на куски, и на этот раз кости его руки остались целыми. Черныш сидел на земле и, обалдевший, смотрел на Чен Сюня. К его огромному удивлению он в этот раз не сломал руку. Невероятно! Черныш, ну как, му, ха-ха-ха! Чен Сюнь засмеялся, заложив руки за спину, и в его глазах появилось презрение к миру. Это лишь 10-я часть силы этого почтеннейшего. И Черныш на самом деле поверил в это, и его глаза засияли еще ярче в восхищении. Чен Сюнь получал огромное наслаждение от этого. За прошедшие 10 лет, Чен Сюнь добавил все очки бессмертия к своей силе. Его мощь превосходила во много раз силу обычных смертных. Даже когда он на руках боролся с Сяо Хуйци, ему было достаточно 3 пальцев, чтоб побороть того. Чен Сюнь, Чен Сюнь! Из-за пределов пещеры раздался тревожный крик. Черныш вздрогнул, после чего сразу приступил к работе. Он, при помощи своего рога, быстро накинул на себя свою экипировку и стоял ждал. Ныне он был священным быком в деревне, и каждая деревенская дворняга начинала лаять при виде него, приветствуя своего старшего брата-быка. По крайней мере, он так думал. Народ, в чем дело? Чен Сюнь вышел из пещеры и увидел, как в его сторону идут десятки людей. Красное или белое, я уже готов переодеться. 2. Староста покинул нас, с грустью произнесли несколько человек. А, Чен Сюнь был в шоке. Деревенский староста всегда заботился о них с Чернышом. Чен Сюнь внезапно почувствовал пустоту в сердце. Пойдем. Снаружи траурного зала собрались все деревенские жители. Чен Сюнь дул в сону, шумел холодный осенний ветер, унося вдаль опавшую листву. В глазах Чен Сюня стояла беспомощность, ведь смертные не могли противостоять потоку времени, их век короток, спустя какой-то миг они уходят. Черныш нес на спине несколько колокольчиков, звяканье которых дополняло сону Чен Сюня, словно унося старосту куда-то вдаль, под осеннюю погребальную песню. С каменным лицом Чен Сюнь самолично нес гроб, за ним выстроилась огромная очередь из жителей деревни, словно длинный черный дракон. Все небо застилало всюду летающая желтая бумага. 3. Чен Сюнь и остальные осторожно положили гроб в землю, а он отошел в сторону и смотрел, как все жители деревни прощаются. Кто-то молил о благословении, кто-то о богатстве, а кто-то молил о бессмертии. Когда все ушли, Чен Сюнь трижды молча поклонился и тихо улыбнулся. «Староста, благодарю за твою заботу и удачного пути». Му, Черныш был подавлен, и подражая Чен Сюню, он также трижды низко опустил голову. Вернувшись в деревню, они столкнулись с Сяхой Ци, тот уже стал взрослым. Увидев Чен Сюня, тот сказал с улыбкой: «Брат Сюнь, ты все еще так молод, совсем не постарел. Главное, иметь хорошее духовное состояние». Чен Сюнь засмеялся и похлопал Сяхой Ци по плечу. «Парень, а ты хорош, силен как бык. В тот раз ты практически смог побороть мои три пальца». «Хе-хе», Хэй Ци смущенно улыбнулся. «Мой отец раньше выкопал в горах какую-то хорошую вещь, и он дал ее мне, чтобы укрепить мою силу. В горах нужно быть осторожнее, твои родители уже не молоды. Я знаю, брат Сюнь, почему бы тебе не пойти к нам домой на ужин?» «Спасибо, но у меня все еще есть незаконченные дела». Чен Сюнь быстро покачал головой, опасаясь, что со своим нынешним аппетитом он разорит семью Сяхой Ци. «Хорошо, брат Сюнь, тогда я пойду». Хэй Ци, держа в руке фазана, попрощался с Чен Сюнем. «Ага», Чен Сюнь с улыбкой сказал. Из труб каждого дома струился дымок, все потихоньку собрались по своим семьям, готовясь к ужину. Человек и бык прошли сквозь огни домов и дошли до пещеры за деревней, оставив за собой лишь одинокий силуэт спины и холодный блеск лезвия горного топора, висящего на поясе. Весны и осени сменялись одна за другой, в мгновение ока минуло 10 лет, и у Сяхой Ци уже родилось двое детей. Мальчика Чен Сюнь постоянно называл Дахой Ци, вечно доводя того до слез, а Черныш лишь рядышком в голос смеялся. Так называл Чен Сюнь сына папаня: маленький черненький, а его сын большой, а быку дал кличку Я. Так его Чен Сюнь называет большой черный бык. Черныш, мне кажется, больше похожий на кличку. Ныне Чен Сюнь был довольно-таки авторитетной персоной в деревне, но на нем так и не появилось следов старения. Многие деревенские уже начали бросать на него странные взгляды, а так как он был холостяком, дошло даже до того, что про него начали распускать слухи, что он импотент. Когда Чен Сюнь услышал об этом, он пришел в ярость. Он был величественным молодым мужчиной в самом расцвете сил, его три ноги были крепки как никогда, а про него начали распускать слухи, что у него не стоит. Он тут же ринулся в деревню и нашел тетушку Ван, вступив с ней в яростный философский диспут. Слюни разлетались во все стороны, он скандалил до такой степени, что весь покраснел как рак. Еще бы немного, и Чен Сюнь был готов достать своего драгоценного малыша, чтобы утереть всем нос, но в конце концов проиграл, потому что Черныш не умел говорить. В пещере Чен Сюнь, все еще задыхаясь от злобы, продолжал болтать с Чернышом, который в это время стоял позади него и постоянно кивал, так как не мог сказать ни слова. «А, забудь, у них численный перевес». Чен Сюнь беспомощно вздохнул, он и не думал, что понесет столь позорное и несправедливое унижение. «Черныш, я не виню тебя, проблема в том, что мы слишком долго живем». «Му». Черныш яростно закивал, он был драгоценным малышом, а эта толпа тетушек лишь раскритиковала и высмеяла его. «Значит, 20 очков в силе – это предел?» Чен Сюнь задумался. Похоже, он застрял в узком месте, даже Черныш так думал. Когда он добавил очко бессмертия к силе, и она перешагнула отметку 20, превратившись в 21, то не было никакой разницы. У него не было выбора, кроме как добавить очко бессмертия к своей скорости. Он также добавил и Чернышу, их текущие атрибуты. Сила – 21, скорость – 1. Они явно чувствовали, что их скорость удвоилась, их шаги стали стремительными. Куда-нибудь отправиться было единственным способом убедиться в этом. После того, как Чен Сюнь добавил баллы, его осенило. «Черныш, нам пора уходить». Чен Сюнь вздохнул с нежеланием в глазах. «Эта деревня больше не может вместить тебя и меня. За исключением семьи Сяхой Ци, в этой деревне постепенно исчезало все больше и больше знакомых людей. Нестареющая внешность слишком пугает обычных людей. Ведь в этом мире люди не знают о пластических операциях и обо всяких омолаживающих масках. И Черныш выглядел слишком сверхъестественно. Многие в деревне уже начали думать о том, чтобы убить его и накормить его мясом свою семью, тем самым укрепив их тела, словно чудодейственным лекарством. 1. Сона. Король музыкальных инструментов. Когда звучит сона, значит, спектакль окончен. Используется на традиционных похоронах. Когда слышно звуки соны, значит, кто-то ушел из жизни. 2. Праздник, свадьба. Если дословно, то красное событие, соответственно красное одеяние. Красный и золотой – самые радостные цвета для китайцев. Соответственно похороны, то есть белое событие. Белый в Китае – это цвет траура традиционно. Сейчас вполне можно увидеть и черные цвета, и не всегда подобные церемонии, как собственно и свадьбы, проходят согласно традициям. П.С. Картинку с белыми траурными одеяниями добавлять не буду. 3. Окунаемся в традиции. Желтую бумагу жгли перед могилой, в качестве поклонения усопшему. Она служила неким олицетворением золота. Глава 4. Глава 4. Чен Сюнь также изучил все виды навыков выживания в дикой природе, хотя он и не был профессионалом, но вполне неплохо ими владел. Му. Черныш с волнением смотрел в сторону полей, которые он с таким трудом вспахивал. Ничего, в будущем мы снова найдем участок плодородной земли, который будет в несколько раз больше этого. Му. Му. Черныш безумно закивал, Чен Сюнь начал вешать ему лапшу на уши, легко было его надуть. Однако у нас все еще осталось одно незавершенное дельце. Мы, благородные мужи, не можем оставить нашу месть несовершенной. Чен Сюнь внезапно встал и несколько раз покрутил горный топор в руке. Тот человек, должно быть, уже состарился. Черныш, воспользуемся моментом, чтобы наказать его за украденный у нас рис. Му. Земля затряслась, осколки камней полетели в разные стороны. Черныш был в ярости. Его рог лишь немного отрос, и было неизвестно, когда тот полностью восстановится. Даже деревенские тёлки не обращали на него особого внимания. Они забрали все свои вещи из пещеры и прибрались, сона и всевозможная посуда была нагружена на спину Черныша. Все эти вещи были им необходимы для путешествия по миру. С их нынешней силой, забрать все нажитые вещи не представлялось проблемным. Но если честно, они забрали не все, часть они оставили сяхайцы, включая поле риса. На следующий день люди в деревне, которые помогали Чен Сюню, такие как семья сяхайцы, семья кузнеца и семья плотника, на пороге своих домов нашли очень много риса, в их глазах сияла невероятная радость, и они с улыбкой смотрели на светлеющее небо. Жена сяхайцы все еще пересчитывала все эти вещи, на ее лице расцветала улыбка, неожиданно произошло такое хорошее событие. В комнате, держа в руках письмо, стоял сяхайцы, он уже давно не был тем мальчишкой, который принес голодающему Чен Сюню мешочек риса. Он уже достиг своих средних лет и возмужал. Чен Сюнь в свое время обучил его грамоте, поэтому он естественно мог понять написанное. «Сяхайцы, поле за пределами пещеры я передаю вашей семье, и хорошенько заботься о дахайцы. На этом я ухожу, возможно, в этой жизни мы больше никогда не встретимся. Этот мир огромен и прекрасен, поэтому ты должен когда-нибудь на него взглянуть. Всегда оставайся оптимистом. Твой навеки свободный брат Сюнь». Хайце внимательно прочел каждое слово, его глаза были слегка затуманены. Он с самого детства постоянно бегал за братом Сюнем, и глубоко в сердце он всегда считал его своим старшим братом. Прошлое одно за другим всплывало в его памяти. Украденный рис, сгоревшая соломенная хижина, работа в деревне, с которой его всегда выгоняли, и т.д. Несмотря на то, что он постоянно страдал, брат Сюнь, казалось, всегда пылал энтузиазмом. «Брат Сюнь, удачного пути!» Хайцы тепло улыбнулся, посмотрел в окно. «Небо сегодня ясное и безоблачное, хороший день для отъезда». Через 3 месяца за соседней деревней, в яме, один человек и один бык с обветренными лицами, в одежде полностью покрытой пылью. Чен Сюнь держал в руках лепешку, он яростно откусил большой кусок, после чего передал ее Чернышу, чтобы тот тоже откусил. Как и следовало ожидать, мы уже все выяснили о соседней деревне, пришла пора наказать старого Ванга. Глаза Чен Сюня излучали свирепый блеск. Меньше всего ему не хватало терпения и времени. Он уже выяснил, где находилась родовая могила семьи Ванг, где находились поля семьи Ванг и дом того, кто тогда их избил. Черныш, приступаем. Чен Сюнь надел черную маску бандита, оставив открытыми только глаза, нос и рот. Такой же комплект он подготовил и для Черныша. Под покровом ночи, человек и бык стояли на склоне холма, дул сильный ветер, но они стояли неподвижно, отчаянно демонстрируя поведение заправских бандюганов. Когда они шли на гору, с неба лился свет луны, в лицо им дул северный холодный ветер, а кладбище было тесно усеяно могилами, но по сравнению с перенесенными обидами это было ничто. Нашел, могила Ванг Дэ, глаза Чен Сюня вспыхнули, Это было оно, и он тихо крикнул: «Черныш, копаем, му!» Черныш аж воспылал, с громким мычанием, он начал безумно рыть землю, только облако пыли уносилось ветром. Чен Сюнь одним ударом ноги разбил надгробную плиту. Они были настолько довольны, что им хотелось кричать. Комья могильной земли разлетались повсюду, в конце концов, они обнаружили гроб. Они откинули крышку, обнажив скелет, после чего человек и бык исчезли в мгновение ока, растворившись, как струйка дыма. На поле семьи Ванг Черныш безумно перепахивал землю, почва разлеталась во все стороны. Он безостановочно продолжал изливать свой гнев. Веки Чен Сюня подпрыгнули, когда он увидел это. Да этот парень гораздо злопамятнее, чем он сам. На поле царил хаос, оно уже было ни на что не годно. Чен Сюнь и Черныш с огромным удовлетворением смотрели на свой шедевр, чувствуя на душе невероятный комфорт. На следующий день Чен Сюнь вместе с Чернышом вломились в дом старого Ванга. «Кто?» Пожилой мужчина лет 50 в шоке закричал, опираясь на трость. На голове этого человека была черная маска, что было довольно пугающе. «Я твой давно потерянный отец!» Чен Сюнь яростно взревел, мгновенно узнав этого человека, Ванг Тяньмин. Он был тем, кто жестоко его избил. Чен Сюнь ударил ногой, мгновенно сломав трость. Он шагнул вперед и, тщательно контролируя свою силу, влепил тому смачную пощечину, выбив все оставшиеся зубы. «Добрый молодец, пощади, добрый молодец!» Ванг Тяньмин сплюнул кровь. Неожиданно он столкнулся с бандитом. 20 лет назад ты у нас с товарищем украл рис, сегодня мы пришли за расплатой». А Ванг Тяньмин был потрясен. 20 лет назад, да он уже и не помнил этого. Но увидев голову черного быка за дверью, он вдруг кое-что вспомнил. «Му!» Во двор дома вышла большая дворняга, в которую тут же с разбега влетел Черныш. Собаку подбросило в воздух, она тяжело ударилась о землю, издала громкий лай ужаса и в спешке убежала. Чен Сюнь не пощадил старого Ванга, он поразбивал все куриные яйца в их доме, и даже червей порубал своим топором на 8 частей. Ванг Тяньмин сел на землю, горько плача и крича, зовя людей на помощь. «Отец, откуда взялся этот злодей? Каков храбрец, да как ты посмел ворваться в дом Ванга, бандит?» В это время снаружи раздались крики, и бесчисленное количество крепких здоровых мужиков, держа в руках мотыги и ножи, бросились внутрь. «Черныш, отступаем!» Чен Сюнь громко закричал, человек и бык резво перелезли через стену, хотя Чен Сюню пришлось подталкивать своего товарища взад. «Не убежишь, мелкий бандит, если хватает смелости, то остановись и дерись один на один, трусливое ничтожество, даже не пытайся улизнуть, ты сейчас испытаешь на себе всю нашу ненависть». Многие в селе были встревожены, сотни людей устроили грандиозную погоню, чтобы прикончить ублюдков. Клубы пыли вздымались за их спинами, у всех в руках было оружие. «Ха-ха-ха, эй, не можете догнать?» Чен Сюнь обернулся и засмеялся. Они безумно удирали на пару с Чернышом, глядя на клубы пыли за их спинами, с пренебрежением в глазах. «Это все, рев, рев, он еще и глумится». Толпа мужиков, низко зарычав, прибавила шагу, продолжив свою безумную погоню, но они никоим образом не могли догнать их, и только и могли смотреть, как те убегают все дальше и дальше. А самое возмутительное, что даже черный бык бежал быстрее них всех. «Му, му!» Раздался громогласный пердеж, Черныш словно копил его несколько дней, поднялась такая чудовищная вонь, что лицо Чен Сюня резко позеленело, будто бы он поел дерьма. «Ах, какая вонь, отвратительно!» «Буе!» Вся эта толпа, которая гналась за ними, резко обмякла, они уперлись руками в землю, их безостановочно начало рвать, в их глазах стояло неверие. Неужели в этом мире существует настолько вонючий пердеж? Ванг Тяньмин подошел сзади, задыхаясь от злости, будь он на 20 лет моложе, он бы порубил этого человека на мелкие кусочки. «Старый Ванг, твоя родовая могила вырыта, доски гроба сняты. А, старый Ванг, вернись и посмотри на свое поле, оно выглядит так, будто его перерыло стадо кабанов». А, когда Ванг Тяньмин услышал голос позади себя, у него все завертелось перед глазами, и он потерял сознание. Но человек и бык были уже далеко, их силуэты уже полностью пропали из виду, оставив в этой деревне лишь легенду о двух разбойниках. Глава 5. Глава 5. Полмесяца спустя, в горном лесу, в окружении гор, которым не было видно ни конца, ни края, в необъятном океане леса, в глубине которого постоянно слышался рев диких зверей. Ха! От удара горного топора расплескалась свежая алая кровь, На земле лежал труп бурого медведя, пламя костра весело потрескивало, в огромном котелке вовсю кипела вода, еда была практически готова. «Черныш, ну как тебя моя ни с чем не сравнимая техника топора?» Чен Сюнь, потрясая топором в руке, посмотрел на большого черного быка. «Му!» Черныш небрежно замычал в ответ. Он в это время был занят, закапывая своими копытами следы крови, покинув родной дом, безопасность была превыше всего. «Какая невероятная сила!» Чен Сюнь сжал кулак, продолжая восторженно вздыхать. В схватке один на один с бурым медведем, он одним ударом сломал тому несколько ребер. Человек и бык уселись вокруг котелка, уплетая за обе щеки медвежатину, вкус и аромат был просто потрясающим. «Черныш, хотя мы и обладаем нечеловеческой силой, но ты же помнишь, все еще есть эти чертовы бессмертные», Чен Сюнь, поедая медвежью лапу, недовольно сказал. «Не стоит быть импульсивным, порой, обычный неприглядный, на первый взгляд, человек, вполне может оказаться каким-нибудь старым монстром». «Му», Черныш ответил, поняв сказанное, и с удовольствием продолжил уплетать мясо. «Даже если мы где-то убьем курицу, мы должны избавиться от улик, чтобы не оставить следов для других людей. Му, потому что за ней может стоять стая кур, и они смогут найти нас по запаху». «Му», Черныш все еще не понимал, о чем говорит Чен Сюнь. Кусок мяса выпал у него изо рта, но он тут же смахнул его языком с земли. «Ты думаешь, что стая куриц это всего лишь пустяк, можно их легко убить?» Усмехнулся Чен Сюнь, жир капал у него изо рта. «Му», Черныш кивнул. «А что, если этих кур вырастили бессмертные культиваторы?» Чен Сюнь загадочно сказал. «И они придут к нам, чтобы разобраться?» «Му, но если мы победим их, тогда к нам уже придут их учителя?» «Му-у-у». Черныш застыл от удивления, это имело смысл. «В конце концов, обычная курица может спровоцировать войну против целой секты. Со сколькими людьми мы можем сражаться?» Чен Сюнь нахмурился, разрывая медвежатину. «Если нас случайно убьют, то сколько телок пострадает?» «Му, Черныш, наконец, понял это», его большие глаза, подобные медным колокольчикам, пылали, глядя на Чен Сюня, восхищение в его глазах так и бурлило, словно беспокойные воды Янцзы. Подающий надежды юноша, Чен Сюнь похвалил с улыбкой, ему очень нравилось выражение лица Черныша, поэтому осторожность превыше всего, нам нельзя относиться небрежно к тому, что мы делаем. «Му», Черныш кивнул. «Тогда возникает проблема», Чен Сюнь резко стал серьезным, и сказал, «если тёлка и бессмертный культиватор противостоят друг другу за некое волшебное лекарственное растение, и вот-вот должна начаться грандиозная битва, что тогда делать?» «Первый вариант – героически спасти красавицу, ведь это священный долг, если не ты, то кто?» «Второй вариант – встать на сторону более сильного и притеснять слабых, дабы спасти свою жизнь». «Третий вариант – действуй, словно ничего не произошло, и тихонько пройди мимо, ни во что не вмешиваясь». «Четвертый вариант – если умру я, то умрет и он, это трава моя, а теперь, пожалуйста, ответь». Чен Сюнь пристально смотрел на Черныша, у которого уже вовсю пот стекал по спине, какой же сложный вопрос. В глазах Черныша были видны следы борьбы, как он мог просто смотреть, как тёлка попадает в руки врага, и, наконец, принял решение в своем сердце. «Му, первый вариант, неверный». Чен Сюнь усмехнулся. «Как тёлка вообще может противостоять бессмертному? Если ты бросишься вперед, от вас останутся лишь холодные трупы». «Му, му». Неожиданно, но второй вариант – еще большая ошибка. Чен Сюнь прищурил глаза и начал объяснять. «Ты уже знаешь, что они сражаются за волшебное лекарственное растение. Чем большее количество народу об этом знают, тем больший риск. После того, как бессмертный убьет своего противника, он и тебя не оставит в живых». Зрачки Черныша сузились, холодный пот продолжал стекать по его спине, он уже дважды погиб. «Му, му, му, ха-ха-ха, третий вариант, это огромнейшая ошибка». Чен Сюнь безумно улыбнулся, с холодом в глазах. «В этом мире нет справедливости, пока у тебя нет силы, тебя точно обнаружат и убьют, ты не сможешь доказать бессмертному, что ты не решил здесь половить рыбку в мутной воде». Черныш весь обмяк, дрожа от страха перед Чен Сюнем, из него вырвалось мычание. «Му, му, му, му, кто бы мог подумать, что ты выберешь четвертый вариант?» Чен Сюнь медленно встал, мрак окутал его лицо. Черныш внезапно почувствовал себя совершенно ничтожным, он был так напуган, что все его тело ослабло, неужели он снова умер? «Поздравляю, му, Услышав это, к Чернышу внезапно вернулись все силы, он медленно поднялся на ноги, а в глазах зажглась надежда. Неужели он, наконец, прав и вот-вот воскреснет? Зрачки Чен Сюня медленно расширились, он посмотрел сверху вниз на Черныша и мрачно рассмеялся. «Ты выбрал самый жестокий способ умереть, Черныш, ты вновь погиб». Му, глаза Черныша закатились, бум, с грохотом, подняв столб пыли, он рухнул на землю, полный провал. Через несколько мгновений Черныш подумал, что это было неправильно, почему он ошибся в каждом ответе. Чем больше он думал об этом, тем более ненормальным это казалось. Глядя на Чен Сюня, который все продолжал грызть медвежью лапу, он понял, что вновь попался на удочку. Му, твою ж, Чен Сюнь мгновенно поднял руку в небо, все еще крепко сжимая медвежью лапу. Он почувствовал дуновение ветра и увидел вдалеке группу сражающихся людей. Его глаза застыли, его ноги твердо уперлись в землю, образовав две небольшие ямки. А Черныш большими кусками быстро ел медвежатину и допивал бульон. Он совершенно не собирался оставлять Чен Сюню нисколечко еды. «Черныш, быстро собираемся, неподалеку кто-то сражается», — серьезно сказал Чен Сюнь и похлопал его. «Му». Черныш тут же отозвался. Раз у Чен Сюня было такое выражение лица, значит, он не шутил. Они упаковали мясо, вырыли яму и быстро прибрали за собой все следы, ловкость рук и никакого мошенничества. Они были в этом профессионалами. Чен Сюнь вел на веревке большого черного быка, словно обычный деревенский паренек, и молча шел в противоположном направлении, не проронив ни слова. Взирая вниз с неба, три фигуры с шорохом промчались по верхушкам деревьев. А внизу тихонько шли Чен Сюнь и Черныш, их глаза были тусклыми и ничем не примечательными. Одна фигура внезапно остановилась, его черные волосы развивались за спиной, и он слегка прищурился, глядя на этого молодого человека. «Постой!» — с дерева донесся голос, все тело Чен Сюня напряглось, тяжелое дыхание Черныша постепенно стало тише, его копыта находились в полной боевой готовности. Мужчина спрыгнул с дерева, осмотрел Чен Сюня с ног до головы и спросил: «Ты видел, что только что произошло?» Чен Сюнь испугался, на его лице выступил холодный пот, он сложил руки лодочкой и спросил: «Старший, в чем дело?» Он не мог сказать, является ли этот человек совершенствующимся или просто мастером боевых искусств, и он не знал, сколько людей было поблизости, поэтому лучший вариант — прикинуться испуганным. Мужчина взглянул на руки Чен Сюня, на них не было мозолей, этот паренек точно никогда не занимался боевыми искусствами, после чего резко добавил: «Ясно, оставь здесь своего быка и иди». Этот черный бык выглядел прекрасно, он был очень крупным и толстым, его плоть и кровь явно будут очень полезны для практикующих боевые искусства. «Старший, в нашей семье есть только один бык. Вы, как можно заметить, великий мастер боевых искусств, вам нет нужды специально отнимать быка, у такого как я». Выражение лица Чен Сюня было уродливым, его руки слегка дрожали, всеми своими действиями и мимикой он показывал именно то, что хотел. Свист. Мужчина вытащил свой меч, его взгляд стал острым, и он холодно усмехнулся. «Я достойный старейшина секты сотни таинств, не стоит доводить это до убийства, я больше не собираюсь с тобой тут попусту болтать». «А, хорошо», — Чен Сюнь выпустил из рук веревку, растерянно посмотрев на Черныша, но глубоко в душе он понял, этот человек не был бессмертным культиватором. Мужчина взял веревку, вдруг улыбнулся и сказал: «По правде говоря, ты же и сам понимаешь, что это не место для выпаса скота. Это очень подозрительно, ты можешь винить только себя за свое невезение». Мужчина повернулся спиной к быку и сказал Чен Сюню: «Он видел этого парня насквозь, этот человек, скорее всего, шпион». Глава 6. Глава 6. Вспышка убийственного света мелькнула в глазах этого человека, он уже был готов поднять руку. Бум. Черный бык в это время неожиданно двинулся, и двумя копытами резко легнул его, словно огромная каменная глыба врезалась ему в спину, раздался звук ломающихся костей. У мужчины с лица схлынули все краски, изо рта хлынула алая кровь, его разум после удара был словно в тумане, и тело непроизвольно начало падать вперед. Грудь Чен Сюня вздымалась, адреналин зашкаливал, но вопреки этому он был абсолютно спокоен. Вытянув с пояса горный топор, он безжалостно рубанул по шее этого человека. Хотя он и контролировал свою силу, рана была чудовищной, горный топор застрял в кости, лицо Чен Сюня было полностью залито кровью, и он безостановочно тяжело дышал. «Черныш, за работу!» Зрачки Чен Сюня слегка дрожали, Он начал тут же собирать сухие ветки для костра по всей округе. Черныш тоже не стал медлить, и уже начал копать яму в стороне. На земле горел бушующий огонь. Труп сжигали, уничтожая улики, пепел поднимался прямо в небеса. Человек и бык быстро замели следы, создав картину того, что здесь ничего не произошло, они не посмели взять ни единой вещи с трупа. После этого они сразу побежали, и бежали все быстрее и быстрее. Чен Сюнь был готов поклясться, что впервые в жизни бежал так быстро, но Черныш бежал даже быстрее него. Через 2 часа на то место прибыли несколько человек, и все они нахмурились. Мастер секты, тогда, Лю Тянь остановился именно здесь. Зачем? Там был молодой паренек, который вел на веревке большого черного быка. Кажется, старший Лю хотел купить этого быка, чтобы накормить новых учеников, дабы укрепить их тела. А мастер секты стоял на ветви дерева, заложив руки за спину, и смотрел на землю. Есть следы от костра, и куча беспорядочных следов ног, по ним нельзя определить направление. Мастер, неужто Лю Тяня убили? Этот человек в душе был напуган. Лю Тянь, один из сильнейших мастеров секты сотни таинств, что вообще должно было произойти, что тот не смог бы оказать никакого сопротивления. Человек, который сделал это, был очень аккуратен, он замел практически все следы. Тот паренек, ключ ко всему, мастер секты нахмурился и спросил: «Вы четко запомнили его внешность?» «Докладываю мастеру секты, нет», мужчина склонил голову, сложил руки лодочкой и сказал: «Кто стал бы обращать внимание на паренька с быком, не говоря уже о том, чтобы запомнить его внешность, мы все выполняли важное задание. Мусор. Мастер секты, умерьте свой гнев». Несколько человек рядом с ним склонили головы и сложили руки перед грудью. Если Лю Тянь действительно погиб, то это было очень странно. «Пошли, здесь ничего не найдешь, не стоит ничего говорить его семье, пока мы не увидим его труп, нельзя быть уверенным, что он мертв». Мастер секты слегка вздохнул, хотя на земле и остались следы от огня, он не верил, что кто-то действительно, за такой малый промежуток времени, мог убить Лю Тяня и сжечь его труп. «Да, мастер», их шаги были легкими и проворными, словно полет ласточки, они быстро промчались по верхушкам деревьев, исчезнув в один миг. Чен Сюнь лежал на спине в реке, смыв всю кровь со своего тела, и смотрел на небо, он был слегка подавлен. Черныш тоже рядышком играл в воде, и внезапно брызнул водой на лицо Чен Сюня, отчего тот мгновенно пришел в себя. «Черныш, в этот раз ты все сделал прекрасно. Хорошенько запомни этого коварного человека», Чен Сюнь холодно сказал, «он не был святым. Если кто-то захочет его убить, то он его не пощадит. Мы не будем никого провоцировать, но тем, кто решит нас убить, мы сотрем кости в порошок и развеем их прах. Му, му». Черныш яростно фыркнул. Того, кто посмеет сделать что-то против Чен Сюня, он растопчет и залегает до смерти. Сжегши свою одежду, Чен Сюнь переоделся во все новое. Ночь они провели на берегу реки. Ночью ничего не произошло, и продолжив свой путь, они направились в большой город. По слухам, в нем жило немало бессмертных совершенствующихся, там было явно безопаснее жить, чем в чистом поле. Полгода спустя, близился конец года, солнце постепенно садилось, окрашивая небо в цвет крови, на горизонте появился паренек, который вел на веревке своего быка. Вдали лежал чудовищных размеров город, словно свирепый зверь, алчно взирая на проходящих мимо людишек. Город спокойной скалы существовал уже бесчисленное количество лет и имел многовековую историю. Сквозь городские врата шел непрерывный поток людей, всюду стоял шум, было очень оживленно. В городе были запрещены сражения, здесь царил законный порядок, экономика процветала. Он был окружен горным хребтом спокойных облаков. Жители города часто поднимались в горы на поиски духовных растений, чтобы после продать их бессмертным. Горный хребет спокойных облаков простирался на бесчисленные километры. По слухам, в туманных глубинах хребта скрывалась бессмертная секта, не являющая себя миру. «Аво, я впервые вижу такую величественную городскую стену», Чен Сюнь восхищенно вздохнул, издали посмотрев на величественный город, пестреющий разноцветными огнями, и улыбнулся. «Черныш, наша новая жизнь вот-вот начнется». «Му». Черныш мычал и прыгал от радости, он тоже удивился, увидев стену этого города, по сравнению с заборами в деревне, эта стена была во много раз выше. В таком необъятном мире, увидеть тысячи гор и рек, испытать на себе все мирские удовольствия, Не в этом ли смысл бессмертия? Глаза Чэн Сюня были наполнены глубоким ожиданием. Черныш, вперед, Му. Человек и бык быстро бежали, поднимая за собой клубы пыли. Чэн Сюнь, держа веревку в руках, громко смеялся, а Черныш безостановочно громко мычал. Люди на обочине качали головами и улыбались, увидев эту сцену, но также и завидовали. Эх, хорошо быть молодым. Ворота города были громадны, с бесчисленными повозками, запряженными лошадьми, с толпами людей, ведущих скот, снующими туда-сюда. Совершенно не было никакой давки. Глаза Чэн Сюня были наполнены изумлением, его взор носился по всей округе, все для него казалось в новинку. Все, кто смотрел на него, реагировали на это с улыбкой, и их сердца невольно наполнялись симпатией к этому пареньку. Он посмотрел на солдат, охранявших городские ворота, и цокнул языком от удивления. Он впервые видел древних воинов, они действительно выглядели воинственно и необыкновенно, полны силы и энергии. Стражник нахмурился, молодой человек уставился на них, словно, смеряя их взглядом, он уже хотел было выйти вперед и окрикнуть его. Неожиданно молодой человек поднял большой палец вверх, в его взгляде было видно одобрение. Стражник остановился, улыбнулся и кивнул, поняв смысл этого послания. Войдя в город, вдруг открылась широкая панорама, человек и бык застыли на том же месте, перед их взором медленно развернулась величественная картина. Просторные широкие улицы, с бесчисленными торговцами, постоянно зазывающими покупателей, артистами, устраивающими уличные представления, в окружении восторженно кричащей толпы людей, бросающих им медные монеты. По улице шли бесчисленные прохожие, одетые в шелка, и несущие в своих жестах и походке отпечаток древнего очарования, передавая невероятную атмосферу. Подняв голову вверх, повсюду были башни и беседки, сплошь увешанные различными вывесками и фонариками, а талантливые юноши и прекраснейшие девушки вверху на балкончиках и внутри павильонов читали друг другу стихи, растрачивая деньги и желая очаровать своих спутников. Чэн Сюнь и Черныш застыли на месте от увиденного. Круто, Му. Чэн Сюнь и Черныш стояли на улице и смотрели различные уличные представления, превратившись в своего рода группу поддержки. Внезапно в глазах Чэн Сюня появились следы отчаянной борьбы. Все-таки было нехорошо смотреть на представление, не заплатив. Он очень долго шарил у себя за поясом, в итоге достав медную монетку и кинул ее в медную чашу. Когда актер услышал звук упавшей монетки, он сразу же повернулся к Чэн Сюню, выдыхая яркое пламя, бесподобное зрелище. Круть! Чэн Сюнь радостно смеялся и хлопал в ладоши. Черныш был удивлен, думая, что этот человек был совершенствующимся, и он на самом деле выступал для них. Вот что значит большой город. Понаблюдав некоторое время, они вышли из толпы и купили себе две палочки засахаренных ягод, один, одну для Чэн Сюня, другую для Черныша, и глядя на это, проходившая мимо молоденькая девица им нежно улыбнулась. О, поистине изящная работа, это сделано руками мастера. Чэн Сюнь очень расширил свой кругозор. Он осматривал различные уличные лавочки и товары, выставленные на продажу, все они были сделаны вручную. Эти люди всю жизнь занимаются подобным, именно их ручной труд является источником их дохода, здесь точно не найдешь подделок. «Братец, тебе что-нибудь понравилось?» – приветливо поздоровался продавец. «Я просто посмотрю, когда у меня будут деньги, то обязательно куплю». Чэн Сюнь смущенно улыбнулся, но он был искренен. «Ничего страшного. У меня тут есть немного дефектная фигурка, если нравится, то можешь взять». Лавочник вынул откуда-то сбоку фигурку тигра, которая выглядела словно живая, но хвост, казалось, был вырезан не очень. «Хозяин, давай я ее обменяю на рис. Мне очень нравится эта фигурка, годится». Продавец отдал фигурку Чэн Сюню, а тот отдал ему немного риса. Бродя дальше по улицам, Чэн Сюнь держал статуэтку обеими руками, не в силах оторвать от нее глаз. А Черныш с завистью смотрел на него, почему лавочник не дал и ему фигурку. 1. Засахаренные ягоды или фрукты. Глава 7. Не переживай, Черныш. Как только у нас появятся деньги, я обязательно куплю тебе фигурку тёлки. Му-му. Черныш сразу же пришел в восторг и радостно замычал. Сегодня был последний день года, с берега реки, повсюду, медленно поднимались в небо бумажные фонарики 1. Неся с собой самые сокровенные желания людей в будущем году, заливая сказочным светом весь город Спокойной Скалы. Это была традиция города Спокойной Скалы, местные называли их фонарями исполнения желаний. Чен Сюнь посмотрел в небо, и в уголках его рта невольно появилась улыбка. «Черныш, мы тоже должны запустить, ничего страшного, если мы разок потратимся. Му». Глаза Черныша ярко засияли, только кретин не станет запускать фонарики, у него было столько желаний, что не счесть. Берег реки был сплошь усеян простыми людьми, среди них, вполне возможно, были и бессмертные. В отдаленном уголке на берегу, Чен Сюнь купил два фонаря исполнения желаний. Они не стали протискиваться сквозь эту толпу, а нашли себе местечко неподалеку. «Черныш, чего ты желаешь? Давай запишем, я слышал, что так лучше работает». Чен Сюнь, держа в руке кусок угля, смотрел на Черныша. «Ты можешь писать, держа уголь зубами, разве я не учил тебя писать, му?» Черныш схватил ртом кусок угля и с задумчивым выражением стал что-то чиркать на фонаре исполнения желаний. «Хи-хи, это разве не тёлка или что-то подобное?» Чен Сюнь вульгарно улыбнулся, глядя на фонарь Черныша. В это время на нем действительно была тёлка, потрясающе. «Во веки веков что?» Чен Сюнь нахмурился. У этого бычары все иероглифы были то в кривь, то в кось. Вместе с Чен. Его сердце дрогнуло, и кинув на Черныша еще один глубокий взгляд, два фонаря исполнения желаний медленно взлетели в небо, и смешавшись с бесчисленными фонариками, постепенно исчезли из виду. «Му», Черныш боднул Чен Сюня. «Если скажешь о своем желании, то оно не сбудется, понял?» Чен Сюнь загадочно промолвил, в глазах Черныша возник страх, он вновь поверил, и перестал бодать Чен Сюня. Человек и бык вновь начали свою прогулку по ночному городу. Впрочем, Чен Сюнь заодно посматривал, какая здесь есть работа. Ведь сейчас он владел всевозможными навыками, и был фактически мастером на все руки. Уже испытав на себе плюсы от увеличенной скорости, в этом году Чен Сюнь вновь добавил очко бессмертия к своей скорости, ну и Чернышу, разумеется, тоже. На следующий день Чен Сюнь пошел в одну из городских кузниц. Он самоуверенно и мощно завалился внутрь, слегка напугав даже владельца, что тот подумал о том, что этот парень заявился к ним создать проблемы. «Братец, мы не принимаем сюда быков. Я от природы силен. Я считаю, в вашей кузнице не хватает именно меня. Это что значит? Вы еще набираете людей в кузницу?» Чен Сюнь внезапно улыбнулся до ушей и, закатав рукава, показал свои руки. «Мы вдвоем, словно одно целое. Этот черный бык – единственное наследство, оставшееся от моей семьи, он будет помогать. Хозяин, я гарантирую, что ваш бизнес будет процветать». Бум. Чен Сюня с треском выгнали, а владелец кузницы лишь сплюнул ему вслед. «Ты что думаешь, что я приму к себе на работу какого-то пацана сомнительного происхождения?» Му. Черныш пришел в ярость. С какой это стати этот кузнец еще и людей оскорбляет? Поэтому он, недолго думая, тоже плюнул, развернулся и пошел оттуда.